Но маленькая Екатерина постепенно понимает истинную причину этих ночных маскарадов. Страх гвардии, память о ночной революции скрывает это длящееся до рассвета дворцовое веселье. И история, захватившая власть Елизаветы, становится искушающим примером для умненькой девочки. Уже в 15 лет, поняв ничтожность своего супруга, Екатерина начинает подкупать придворных подарками, создает свою партию и учится. Учится у императрицы ее беспощадности. Елизавета умело шла к цели и шла к ней до конца, как ее отец. Затеяв войну с самим Фридрихом Великим, императрица положила тысячи солдат на поле боя. Но в бесконечных неудачных битвах добилась главного — обескровила армию Фридриха. Нимфа уже приготовилась добить величайшего полководца Европы, но... Опять все та же насмешница смерть заберет Елизавету накануне Великой Победы. При этом решавшая судьбы Европы, императрица оставалась малограмотной русской помещицей. Она была уверена, что в Англию можно проехать сухим путем, и, будучи безумно отважной, была до смешного боязлива. Однажды в присутствии Екатерины императрица с привычным бешенством распекала своего министра, и, чтоб смягчить ее опасный гнев, появился шут с ежом. Увидев издали ежа, императрица побледнела и с безумным криком «Это же мышь! Это самая настоящая мышь!» императрица всея Руси, подхватив юбки, пустилась на утек. Громившая великого Фридриха и своих вельмож, Елизавета до смерти боялась мышей. Но, наблюдая эти нелепости в поведении императрицы, маленькая Екатерина помнила главное. Елизавета сумела захватить престол. Изучая потаенную историю России, умненькая девочка открывает главный закон империи. Неограниченное самодержавие в России оказывается ограничено. Ограничено волею гвардии. Так же, как в Древнем Риме, когда преторианские гвардейцы сажали на трон всесильных цезарей. Так что недаром русское царство гордо называло себя Третьим Римом. Но несчастный муж Екатерины, Петр, этого не понял. Третий поход гвардии на дворец. Галантный. Муж Екатерины, император Петр III, прадед нашего героя, вступил на престол после смерти тетки. Петр и Екатерина были первыми из династии Романовых, кто въехал в только что отстроенный Зимний дворец. Покойная императрица Елизавета приказала построить этот дворец итальянцу Растрелли, но пожить в нем так и не сумела. Новый Зимний дворец станет домом-символом царей из династии Романовых. Построенный на набережной вечно бунтовавшей реки Невы, он обращен парадными залами и главным фасадом к реке и Петропавловской крепости. В этой крепости хоронили царей, в ее казематах сидели опаснейшие враги династии. Этот странный вид из царского дворца на тюрьму и родовое кладбище озадачивали впоследствии иностранных путешественников. Впрочем, не только их. Племянник героя нашей книги, великий князь Александр Михайлович, которого впервые поселили в Зимнем дворце, вспоминал: «Мы приехали в Петербург в период обычных туманов, которым позавидовал бы Лондон. Ваша комната приятна тем, — объяснил нам наш воспитатель, — что когда туман рассеется, вы увидите напротив через Неву Петропавловскую крепость, в которой погребены все русские государи. Мне стало грустно. Мало того, что предстояло жить в этой столице туманов, но еще не доставало этого соседства мертвецов. Для мужа Екатерины, императора Петра III, этот вид на тюрьму явился роковым предзнаменованием. На портретах прадед Александра II Петр III изображен мощным воином в доспехах. На деле молитвенно обожавший армию император Петр III был слаб, тщедушен и добр. Жалостливый император, вступив на престол, тотчас вернул из ссылки все жертвы прошлых переворотов, жертвы походов гвардии на дворец. Был устроен великолепный бал для вернувшихся из сибирских ссылок. Все эти вчерашние временщики, великие интриганы, любовники прежних императриц, погубившие друг друга, теперь танцевали вместе в тысячеметровом мраморном белом зале Зимнего дворца. И один из возвращенных сказал тогда новому императору: «Вы слишком добры, Ваше Величество. Русские не понимают доброты. Здесь надо править или кнутом, или топором. Только тогда здесь все довольны». И другой возвращенный сказал Петру Третьему тоже: «Ваше Величество, доброта вас погубит». Но прадеда нашего героя погубила не доброта. Его погубило пренебрежение гвардии. Простодушный император жестоко заблуждался. Он искренне верил в неограниченность русского самодержавия и творил, что хотел. Он мечтал послужить тому, кто был его кумиром и кумиром всей просвещенной Европы, Фридриху Великому. В то время как русская армия приготовилась добить прусского короля, он повелел немедля заключить с ним мир. И вскоре в гвардейских казармах поползли слухи. Император решил покончить с русской гвардией, распустить ее и набрать новую гвардию на своей родине, в Галштинии. Слухи губительные для императора. Кто распускал эти слухи, вычислить было нетрудно. В это время Петр III и его жена Екатерина стали врагами. И прадед, и прабабка нашего героя уже плели заговор друг против друга. Он готовился отправить ее в монастырь, а она его на тот свет. Но Екатерина оказалась куда способнее. В Зимнем дворце она тайно принимала любовника, гвардейца Григория Орлова. У ее любовника было четверо братьев, и все удалые храбрецы и любимцы гвардии. Через постель Екатерина присоединила к заговору всю гвардию. Маленькое тело прабабки Александра и великолепное тело красавца-гвардейца. Правда, чуть не подвела шутка ее яростной плоти. Екатерина забеременела. Петр узнал об этом через шпионов и решил подстеречь роды, уличить жену в измене и заточить в монастырь. Но когда приблизились роды, Екатерина велела камердинеру поджечь его собственный дом. Ребячливый Петр обожал фейерверки и пожары и вместе со свитой тотчас укатил смотреть на любимое огненное зрелище. А в это время новорожденного, завернутого в бобровую шубу, уже вынесли из дворца. И когда Петр вернулся, истекавшая кровью, железная маленькая женщина преспокойно встретила его и даже угостила кофеем. Наконец, наступил день третьего, на этот раз утреннего переворота, устроенного гвардией. Волею судьбы пришелся переворот на день ангела несчастного императора. Екатерина жила тогда во дворце в Петергофе, а двор и император были в другом загородном дворце, в Ораниебауме. Днем Петр отправился в Петергоф навестить супругу по случаю своего праздника, но в Петергофе Екатерины не оказалось. Ранним утром гвардеец Алексей Орлов, родной брат ее любовника Григория, примчал за Екатериной карету из Петербурга. Алексей Орлов — великан, ударом кулака убивавший быка, знаменитый дуэлянт и Дон Жуан. Как сказал о нем современник, я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы свершить с ним великие дела. Алексей Орлов нашел Екатерину в постели. Гвардеец разбудил ее знаменитыми словами: «Пришла пора тебе царствовать, матушка». Но Екатерина колебалась. И тогда, как гласит легенда, Алексей Орлов влил в ее матку великую решительность. И вот уже карета с удалым Алексеем Орловым на козлах мчит прабабку нашего героя в Петербург. В столице уже ждала ее все та же гвардия. И гвардия единодушно присягнула вчерашней немецкой принцессе. Детище Петра Великого, славная гвардия, радостно приготовилась свергнуть внука Петра Великого. И состоялся этот невиданный поход, совсем в стиле века, который именовался галантным, на коне, в гвардейском мундире, в шляпе, украшенной дубовыми листьями, очаровательная Екатерина. Она возглавила марш императорской гвардии против императора всея Руси. Рядом с ней еще одна красотка в мундире, юная сподвижница Екатерины, княгиня Дашкова. Несчастный прадед Александра тотчас потерялся. Вокруг немедленно началось бесстыдное бегство придворных, но знаменитый фельдмаршал Миних остался ему верен. Этот 70-летний вояка предложил отплыть в Кронштадт, в неприступную морскую крепость, в Кронштадте отсидеться, собрать верные войска и оттуда идти отвоевывать Петербург. Петр был в восторге. Он так же легко воодушевлялся, как и впадал в отчаяние. Снарядили галеру и маленькую яхту. На эти суда посадили остатки перепуганного двора, всех, кто еще не успел убежать, дамы в роскошных платьях, кавалеры в парадных мундирах, все это общество, сверкающее драгоценными камнями и золотом, поплыло к крепости Кронштадт. Но великая прабабка нашего героя уже все предусмотрела. Кронштадт был захвачен ее сторонниками. И солдатня со стен крепости велит убираться прочь законному императору. И Петр тотчас теряет волю, рыдает. Старый фельдмаршал, объятый негодованием, стыдит его. «Неужели, ваше величество, не сумеет умереть, как император, перед своим войском? Если вы, ваше величество, боитесь сабельного удара, возьмите в руки распятие, и они не осмелятся вам навредить». Но император не хотел умирать. Он послушно сдался. Екатерина заточила супруга на очаровательной мызе Ропша. Она сохранила письма арестанта императора из заточения. Впоследствии его правнук, наш герой, прочтет их. В этих письмах император всея Руси нижайше молит разрешить ему справлять нужду без охраны, нижайше просит разрешить прогулку. Свои письма к жене, прусской принцессе, узурпировавшей трон его предков, он униженно подписывает: «Ваш слуга Петр». Но Екатерина не отвечает. Видно, ждет, когда тюремщики догадаются, чем следует закончить эту галантную революцию. И они догадались. Что произошло той ночью? Есть много версий. Вот одна из них наиболее вероятная. Алексей Орлов, родной брат любовника Екатерины, гигант с жестоким шрамом через всю щеку, 2 метра росту, поднес вчерашнему императору бокал с вином и ядом. Несчастный выпил, и пламя тотчас распространилось по его жилам. Все это возбудило в свергнутом государе подозрение, и он отказался от следующего бокала, но они употребили насилие, а он против них оборону. Всей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, они повергли его на землю и схватили его за горло. Но так как защищался он всеми силами, какие придает последнее отчаяние, они избегали нанести ему раны, ведь надо было потом выставить для прощания его тело, они набросили ружейный ремень на шею императора.